Агенты и лазутчики. Пару лет назад я целый год вела курс литературы в небольшом американском университете. По предыдущим визитам я уже постигла, через какие бюрократические процедуры необходимо пройти иностранцу по прибытии. Первое. Обеспечить себе медицинскую страховку. В отделе иностранных профессоров и студентов мне предложили бланк, который я аккуратно заполнила, приложив к нему чек. Позвонила в страховое общество. Мне назвали имя моего страхового агента – Скип Вуди. Но в данный момент его на месте не оказалось. Я оставила номер своего телефона. Скип Вуди не позвонил. Потратив впустую 3 месяца на звонки, я решила лично встретиться со Скипом Вуди. Снова Скипа Вуди на месте не оказалось, но в управлении мне посоветовали поменять старое медицинское страхование, ответственным за которое числился Скип Вуди, на лучший вариант. Я заполнила новый бланк и приложила чек. На сей раз агент, с которым я предположительно должна была связаться для уточнения деталей, имени не имел, а имел номер 3424. Через некоторое время я позвонила в управление, сказав, что хочу переговорить с агентом номер 3424. Номер 3424 опять-таки был недоступен. Через месяц я позвонила снова. «Мне необходимо переговорить с агентом номер 3424», сказала я секретарше, прождав довольно долго, пока она возьмет трубку. «Со Скипом Вуди?» К сожалению, в данный момент его нет на месте. Призрачный агент медицинского страхования Скип Вуди так и остался мне неведом в обеих страховых компаниях вплоть до окончания моего пребывания в Америке. Я оплачивала свои скромные медицинские счета из собственного кармана. То, что я обладала не одним, а 2 полисами медицинского страхования, мне ничем не помогло. «Вам просто не повезло», — сказал, разведя руками коллега, которому я посетовала на происшедшее. Как будто это чистая лотерея, а не платная услуга. Подобное же происходит и с литературными агентами. Мне и с ними иногда не везло. Они неуловимы. По-моему, легче дозвониться в Белый дом, чем услышать в трубке живой голос литературного агента. Контакт с литературным агентом — явление абстрактное. Все мои литературные агенты были женщины. У 3 имелись секретари. Симпатичные, любезные, образованные молодые люди. В мыльных операх, насколько помнится, секретари всегда молодые люди. Сначала я увидела это в «Династии», где подлый Алексис эксплуатировал усердного и симпатичного Декстера, а затем в «Смельчаке и красавице», где деловые дамы в летах окружены молодыми привлекательными мужчинами, пылко им служащими. Откуда берутся эти литературные агенты? Точно сказать не могу, но те, которые мне известны, имели за спиной Принстон или Йель. Первая прежде была домохозяйкой, которая, устав от семейной рутины, решила пуститься в деловое предприятие, не вложив в него ни цента. Меня, например, она заполучила за почтовые расходы плюс 10% с моего гонорара. Однако, приобретя связи, скрасившие ей провинциальную скуку. Вторая, прежде чем стать агентом, была банковской служащей. Это берет из моих гонораров 15%. Третья сперва была секретарем литературного агентства, потом сделалась его шефом. По рекомендации одного известного писателя она любезно включила в меня в список своих авторов. На этом все и закончилось. Я пыталась ей звонить, но всякий раз забывала, кто я такая и чем занимаюсь. «Я та, с которой вы уже 4 взимали свой процент», — говорю я. «Хм», — равнодушно изрекала она. «Как вы говорите ваше имя?» Уже потом я поняла, почему она не может запомнить, как меня зовут. В ее списке числились более 300 авторов. 4-е мое имя запомнить сумела, зато не смогла вспомнить название издательств. Путала Фельтринелли с Феттучине. Галлимар с Галуас. Эйнауди с Ауди. Брала свои 15% просто так, если только отправку контракта на подпись не считать работой. Агенты, лазутчики, субагенты оплели точно пауки своей сетью весь современный литературный рынок. Лазутчики рыщут повсюду, вращаясь везде и общаясь со всеми, свидетельствуя тем самым, что и образ жизни может сделаться профессией. Вслушиваются в сплетни вокруг того, что и где издается, и как бы невзначай ловят имена новых писателей. Эти имена они передают агентам и субагентам. Субагенты и агенты тесно связаны между собой, точь-в-точь как Скип Вуди с агентским номером 3424. К примеру, английский агент должен иметь французского субагента, который, в свою очередь, имеет английского субагента, того самого, изначального. Если писатель отказывает одному агенту и нанимает другого, этот вполне может оказаться субагентом первого. После подобных метаний писателю ничего другого не остается, как покориться и, содрогаясь в паранойи, беспомощно кружить по тому же кругу. Как обстоит дело на самой верхушке у элиты, где орудуют известные агенты, я не знаю, но могу себе представить, что аналогичным образом. Только денег там крутится неизримо больше. Речь зашла о паранойи и светских играх, и возникает впечатление, будто огромное количество агентов, так же, как и огромное количество писателей на литературном рынке, это неизбежное зло. В мире избранных, богатых устроителей приемов, завсегдатаев модных сборищ, звезд-редакторов, звезд-агентов, звезд-издателей, в мире всевозможных средств массовой информации, где само книгоиздание всего лишь случайный бизнес, не приносящий особых доходов, в мире, где одноразовый гонорар кулинарных дел мастера, речь повара, в несколько раз превышает аванс серьезного писателя, в мире телезвезд, в мире, где мемуары Моники Левински получают 1000 раз больше публисити, чем собрание сочинения Марселя Пруста, иными словами, в мире всемогущих все происходит совсем иначе. Как именно, я не скажу, я там не была. Так вот, о первой своей агентше я вспоминаю с некоторой теплотой. Несколько лет назад по громкоговорителю одной европейской книжной ярмарки вдруг произнесли мое имя. Адресованное мне сообщение о некой встрече в некоем месте было повторено 3. Придя в указанное место, я обнаружила там свою агентшу. «Правда классная идея!» — весело воскликнула она. «Какая?» «Ваше имя 3 повторили по радио». С меня агентша не взяла ни цента за эту свежую идею с продвижением своего автора. Объявление по радио ей ничего не стоило. Я все продолжаю искать своего агента, не теряя надежды, что однажды найду себе верного. Недавно мне попался агент со степенью доктора классической литературы Ельского университета. Воодушевленная этим, я послала ему свою рукопись. Через некоторое время пришел ответ. «Вашу рукопись я прочел. Произведение оригинальное, изящное и нестереотипное. Иными словами, будет нелегко подыскать американского издателя, кто купил бы такую сугубо европейскую рукопись. Я любитель европейской литературы, однако, скрипя сердце, вынужден признать, что одолеть сопротивление американских издателей и читателей европейской прозе невозможно. Конечно, есть исключения, но они редки. Был бы рад вам помочь и внушить больше оптимизм. С глубоким уважением, сердечно ваш...» Одновременно пришло письмо и от французского агента. «Вашу рукопись я не читал, но не сомневаюсь, что это замечательное литературное произведение. Однако в настоящее время его будет трудно продать любому западноевропейскому издателю. Восточная Европа уже не в моде. Как это ни печально, это факт. Если даже у Солженицына проблемы с поисками издателя, то в вашем случае мы ничем не сможем помочь. Остается только ждать лучших времен. Всяческих благ. Одновременно пришло письмо и от моего хорватского издателя. «Привет. Ты уже лет 10 как в черном списке. Вот читатели тебя и позабыли. Сейчас твою книгу купит человек 10, не больше. Местных писателей уже никто не читает. У нас не любят тех, кто критикует правительство. А от проправительственных писателей всех воротит. Книги стали дороги. Словом, так ли сяк ли одно к одному. Только издание «Майн кампф» на хорватском идет очень здорово. Вот до чего мы докатились. Твой